В столярной и мастерской находились только Турутин и Ледневский. Сторожка, конюшня и хозяйственный блок храма располагались отдельно от Причтового дома, в северной части территории, недалеко от Волхонки, и в данной ситуации это было только на руку. Большая конюшня на 7 стойл теперь могла похвастаться всего 2 кобылами, с которыми управлялся дед Свирид, хромоногий старик, заросший густой бородой, числившийся сторожем, но умелый, охотно выполняющий любую работу на территории храма и пользующийся абсолютным доверием настоятеля. Причтовый же дом стоял через дорогу. Такое странное расположение имело свою историю, которая началась еще в момент установления памятника Александру III. По замыслу архитектора проекта, монумент императора должен был завершать композицию всей восточной части территории кафедрального соборного храма Христа Спасителя, выходящей на набережную. Там разместились мраморные балюстрады с многочисленными колоннами, которые венчали электрические фонари и несколько лестниц, призванных визуально сгладить большую высоту цоколя, возведенного над Москва-рекой. Чтобы не уменьшать пространство для входа в храм, сам памятник устанавливался на уровне цоколя под небольшим углом на границе с южной территорией. К его подножию, прямо от набережной, вела широкая мраморная лестница. Во время строительных работ конюшня, хозяйственный блок и сторожка были отданы рабочим в качестве подсобных помещений, так как к этому времени необходимость в них отпала. Строительство нового просторного дома для причта и множество других помещений, необходимых храму, полностью завершилось в южной части, ближе к набережной. Работы по сооружению балюстрады, лестниц и колонн, составляющих единое целое с памятником, были выполнены в срок, а в 1912 году памятник Александру III был торжественно открыт. Октябрьский переворот 1917 года стал точкой отсчета новой истории некогда древней страны, имеющей свои обычаи, культуру и памятники, которые являлись не только данью благодарности потомков своим далеким предкам или современникам, но вехами развития и становления державы. Злоба и зависть, для благозвучия названные революционным энтузиазмом, гнали народные массы по России в неуемном желании изменить прежнюю жизнь. Новая власть умело обозначила точку приложения этого энтузиазма, доходчиво выдвинув в новом гимне своеобразную программу «разрыть или разрушить до основания». Пели по-разному, а делали всегда одно и то же. К разрушению предназначалось все, что было создано самодержавной властью, все, что препятствовало строительству новой справедливой жизни. Особая ненависть выпала на долю символов поверженного строя. Монумент императору Александру III не стал исключением. Его снесли уже в 1918 году. Навалившиеся трудности революционного хаоса не смогли пережить ни мраморная лестница, ни широкие балюстрады, тянувшиеся вдоль до храма Похвалы Богородицы на Всехсвятском проезде, и уж тем более многочисленные колонны с электрическими фонарями. Очень скоро, кроме присвоенной территории, советской власти понадобились и помещения, являющиеся собственностью Российской Православной Церкви. Сначала власть поделила комплекс, отрезав его от храма новой дорогой, Соймановским проездом, а затем отобрала все постройки, кроме Причтового дома. Останавливаться на достигнутом власть не собиралась, и дабы оградить советский народ от распространения чуждых ему религиозных традиций и символов, в 1921 году потребовала от руководства РПЦ соорудить вокруг храма забор, надеясь, что невыполнение такого предписания из-за солидных финансовых вложений послужит поводом для дальнейших претензий. Но забор построили, и, как выяснилось, не зря. Он оказался необходим не столько для предохранения советских людей от влияния на них старорежимных религиозных обычаев, сколько для сохранения этих обычаев и всего, что находилось в храме от советских людей. Поэтому конюшня и хозяйственный блок продолжали выполнять свои функции на старом месте, а в сторожке теперь хозяйничал дед Свирид. По договоренности с отцом Дмитрием офицеры приступали к работе вслед за вечерней, так как после этой службы в храме, кроме церковнослужителей, никого не оставалось. Из всего суточного круга богослужения власти разрешали служить только вечернюю, утреннюю и службу первого часа. Чтобы оправдать появление двух новых людей на территории, настоятелю пришлось придумать историю о вывозе церковной утвари из глубинки страны сюда, в храм Христа Спасителя. Таким вещам верили. Закрытие и разрушение монастырей и храмов по всей стране продолжались. В углу, накрытые мешковиной, белее свежеструганным деревом, стопкой лежали несколько готовых ящиков. Отдельно в стороне были приготовлены 4 лопаты, 2 совковых и 2 штыковых, и тележка на колесиках. Двуручной пилой Ледневский и Турутин пилили уложенные в несколько слоев доски. Опилки летели из-под пилы, брызгая щедрыми горстями в пол. Ледневский, оглядев общее количество напиленного, махнул рукой. «Хватит пока». «Хватит так хватит», — согласился Турутин, отставляя пилу в сторону. «Если бы вы так же стреляли красных, как эти доски пилите, нам бы не пришлось никуда уезжать». «Я стрелял так же». «Нет. Тогда вы еще не были знакомы с этой девушкой. Верой, кажется». «Вы прекрасно знаете, как ее зовут». Ледневский сортировал доски по размерам и укладывал в отдельные кучки. «Или у вас провалы в памяти?» «Деликатничаю». Турутин присел у большой железной печки, отер платком вспотевший лоб. «А может быть, просто завидую? Пока не определился. Дайте срок, поручик». «Испугались, что не с кем водку будет пить». «От тоски можно пить с кем угодно. Только в счастье надо пить с близкими, но, поскольку счастья там не будет, этого я не боюсь. Дело в другом. Я придумал эпитафию на собственную могилу, а кроме вас ее будет некому написать и поставить. Ради такого случая приеду. Большевики не выпустят, а она, поверьте, стоит того, чтобы остаться на этом свете после меня. Проста, как все гениальное, философски глубока и коротенькая, словно сама жизнь. Слушайтесь. Трутин сделал скорбное лицо, процитировал. Вот и все. А? Неплохо, без улыбки похвалил Ледневский, не прекращая работу. Я бы еще под первым словом поставил год рождения, под вторым — год смерти, а под предлогом — тире. Это уже пошлость, шумно выдохнул Турутин и встал. «Ладно, оставим. Ломаю голову, товарищ Кругликов, как сделать, чтобы потомки о нас узнали? Что-нибудь придумали?» «Пока нет». Турутин подошел к печке и открыл дверцу. Увидев там сажу, стал тщательно намазывать ею ребра ладоней и подушки пальцев обеих рук. Когда эти места приобрели черный цвет, он подошел к ящикам. «Можно вас на минуту?» — позвал поручика. Тот нехотя остановился, положил на пол доски и подошел. «Откиньте мешковину», — попросил его Турутин. Когда Ледневский выполнил просьбу, Турутин приложил к чистой доске ребро правого кулака и с силой прижал. Над получившимся оттиском сделал оттиск пальцев от большого до мизинца. Получился отпечаток детской ножки. Затем он проделал то же самое с левой ладонью, и на доске появились следы двух детских ножек. Вы когда-нибудь так делали? Не помню. А я помню. Только это было очень давно. Судьба — загадочная штука. Турутин посмотрел на отпечатки. Взять хотя бы нас с вами. Могли бы уже загорать где-нибудь в Ницце, но вы нашли своего диакона, который дослужился до священника, и мы не доехали даже до Вин-Ниццы. А исходя из сложившихся обстоятельств, у нас есть реальная возможность оказаться, да простит меня Господь, в заднице. «Вряд ли у меня получится вас утешить, штабс-капитан. Я так же, как и вы, не знаю, почему Господь от нас отвернулся. Сейчас я расскажу одну притчу, и вы поймете, что изрекли сказочную глупость». Один человек обратился к Создателю. «Господи, — сказал он, — укрепи меня, сделай так, чтобы я знал, что ты всегда рядом». «Хорошо, — согласился Господь. В подтверждении того, что я всегда рядом, одному тебе будет дано видеть следы моих ног, как только ты посмотришь назад». Так и было. Но прошло время, и человек снова возвал к Богу. «Господи, — плакал он, — почему, когда я счастлив, следы твоих ног всегда рядом с моими? А когда мне не хочется жить от горя, я вижу только свои собственные». «Глупенький, — прошептал Бог в ответ, — когда ты в несчастье, я тебя на руках несу, и видишь ты тогда не свои, а мои следы». Поручик вернулся к доскам, присел, чтобы продолжить работу. «Тогда не вижу причин расстраиваться». «Я расстраиваюсь из-за вашего характера. Как собеседник, вы совершенно непригодны для проживания на чужбине. Ни одному же мне без умолку говорить. Учитесь возражать, дискутировать, менять тему разговора на худой конец. Иначе мы с вами там со скуки сдохнем. Из всех видов смерти, которые я знаю, это самое страшное. Или вы хотите в этом убедиться сами?» «Нет, верю на слово». Ледневский подошел к штабс-капитану, остановился, глядя в глаза. «Давайте без шуток, Владимир Константинович. К чему этот разговор?» Штабс-капитан взял ветошь, принялся тщательно отирать руки от сажи. Не глядя на товарища, проговорил: «Полагаю, налицо плоды моего подсознания. Боюсь, что вы останетесь здесь, а жить одному за границей мне крайне не хочется. Успокойте свое подсознание, я не останусь». Распахнулась дверь, пуская отца Владимира и Веру. «Можно ехать», — сказал священник. «Поручик управляется с ящиками, как настоящий пролетарий. Стало быть, ехать мне». Отец Владимир забрал лопаты, Турутин подхватил тележку, и оба направились к выходу. Как только дверь за ними закрылась, Ледневский снова начал собирать разбросанные доски по размерам, укладывая их в стопки. «Женя, давно хотел тебя спросить», — обратилась Вера, помогая Ледневскому. «Очень давно», — Ледневский решил перевести разговор в шутку. 13 лет. Давно». «Боюсь, у меня с памятью дело обстоит хуже», — улыбнулся поручик. «Тогда, в 18-м, дед часто уходил, а ты бредил. Иногда это были стихи. Я много читала, но эти стихи мне почему-то не встретились». «Значит, ты еще не все стихи прочитала». «Я говорю серьезно». Голос у Веры зазвенел от обиды. «Извини. Это были твои стихи, да? Я запомнила только одну строчку. За веру, царя и отечество. Правильно? Стихи? Не думаю. Девиз такой был. Очень давно». «Нет, это были стихи. Я просто не запомнила другие строчки». «Неужели ты помнишь, что было 13 лет назад?» «Не все». Вера испытывающе смотрела на Ледневского. «Наверное, так же, как и ты. Детские воспоминания, наполненные страшными событиями, оказались озаренными ворвавшимся в ее жизнь раненым офицером. Вместе с бессонными ночами, отварами, над которыми колдовала бабушка, дедом, выгонявшим всех из комнатки во время перевязок, и вечно изматывающим ожиданием разоблачения, в эти воспоминания бредом раненого вошла тайна. Слегка коснувшись, она исчезла вместе с выздоровевшим поручиком и должна была так и остаться неразгаданной и оттого красивой и значимой. Но поручик снова появился в ее жизни, и теперь Вера ждала, что, открывшись, эта тайна обязательно внесет изменения в ее жизнь. «Честное слово, не помню». «Ты что, относишься ко мне как к ребенку?» «Совсем не поэтому». «Извини», — Вера сунула доски в руки Ледневскому и выбежала на улицу. То похлопывание по лицу желвак запомнил крепко. Вместе с запахом, который шел от руки гнезда, противный запах, не воровской. Хорошо, что в тот раз все проскочило без последствий. Серьезную зарубку себе желвак для памяти сделал. Больше со своей злостью светиться нельзя. Почуял гнездо и поводы ищет. Теперь, если и предъявлять что, только по-серьезному. До этого остальных прощупать. Без союзников толковище лучше не затевать. Но был и другой расклад. С попами и ихними ящиками странную волынку гнездо затеял. Чует желвак, что офицерик здесь по самое мое замазан. Если это так, если знакомец желвака не из золотой роты, а на чекистов горб гнет, можно свою выгоду поиметь и попробовать от гнезда навсегда избавиться. По всему выходило, нужна встреча с этим ментом крапленым. Главное, чтоб главарь идейный его припасти не сообразил. Вот что заботило желвака, когда вор решил встретиться со своим знакомцем из невесть какой конторы. Он прошел мимо дверей подвернувшегося магазина и, искусно изобразив на лице, что увидел что-то интересное в промелькнувшей витрине, быстро вернулся назад и забежал внутрь. Проскочив двери, он свернул за угол и присел к полу. Ну, вроде как монетку увидел. Так чего гривеннику пропадать? Правда, гривенник этот желвак сам же из кармана и достал. Но зато убедился, что в спину ему никто не дышит, и вдогонку не припустился. Хорошо. Смешавшись с толпой, желвак походил по магазину, не забывая поглядывать по сторонам. Время от времени подходил кому-нибудь из продавцов или покупателей, спрашивал всякую ерунду, благодарил, приподняв кепку, резко менял направление движения и снова глядел по сторонам. Заметив в глубине зала дверь, занавешенную шторкой, желвак двинулся к манекену, расположенному рядом с ней. Обходя вокруг человеческого чучела, улучил момент, шагнул к шторке, быстро открыл дверь, шмыгнул внутрь и замер у боковой стены. Секунда, другая, третья. Никого. Опять хорошо. Желвак огляделся. Узкая лестница вела наверх. Оттуда доносились голоса. На противоположной стороне небольшого коридора, где он стоял, располагалась еще одна дверь. Голоса на секунду стали громче. Наверное, кто-то из работников вышел наружу из комнаты, и по верхнему коридору послышались шаги нескольких человек. Не дожидаясь, когда люди появятся в начале лестницы, желвак пересек коридор и толкнул дверь. Это был черный ход. По дворам шел лениво, пиная камешки носком ботинка, а когда впереди показалась улица и трамвай загрохотал, выскочив из-за угла, желвак припустился изо всех сил. К остановке подбежал вместе с трамваем и, как положено, встал в очередь. Но когда уже взялся за поручень, чтобы забраться внутрь, вдруг отскочил обратно и присел над ботинком, завязывая шнурок. Трамвай звякнул, предупреждая, что ждать больше не будет, и начал движение. Вагон уже катил мимо, виляющим хвостом, повторяя неровность на стыках рельс, когда желвак также неожиданно вскочил, в одно мгновение догнал трамвай и запрыгнул на подножку. Напоследок, поглядывая на часы, бандит посидел на стуле чистильщика, как раз перед нужными дверьми, ожидая, когда старый армянин с золотыми коронками, но в грязном фартуке, надрает его ботинки и, расплатившись, скользнул в здание главного телеграфа. Там он зашел в кабину телефона-автомата, плотно прикрыл дверь. Встав спиной, положил монету в отполированное пальцами углубление и набрал номер. Когда в трубке прозвучал знакомый голос, сказал: «Алло, это я». «Встренуться надо». Короткий ответ желвак выслушал внимательно. «Затоптали», — согласился он и повесил трубку. Примерно в это же время Алтын распахнул дверь малины. Кроме гнезда, который при появлении бандита приподнялся на локте в кровати в своем закутке, на лежаке маялся кирза. Закатив глаза, он держался за забинтованную через всю голову щеку. Третий день зуб житья не давал. Алтын подошел к ведру, взял ковш, черпанул воды, сделал глоток, но тут же сплюнул на пол. Воняет. Знал бы, в городе напился. Гнездо присел на кровати, откинул занавески. «Слышь, больной наполовинку, зубы, не ноги, сбегай, воду поменяй». Кирза, боясь пошевелить головой, поднялся с лежака, взял ведро, послушно вышел. Алтын виновато приблизился к главарю, но тот, казалось, был доволен состоянием подопечного и мирно улыбался. «По тебе вижу. Упустил раба Божьего?» «Упустил». «Не беда, Алтын. Я тебя не затем посылал». «Как это?» — растерялся вор. «Ты мне скажи, как он ушел?» «Проверялся, товарищ наш?» «Танцевал по всем правилам, будто концы вязал. Сгореть боялся сильно. Я на своей жизни такой прыти еще не видал», — отвечаю. «Достать его можно было, но тогда и он бы меня срисовал, а ты велел». «Угу», — довольно промурлыкал гнездо. «Выходит, ждал, что за ним могут пойти». «Ждал, это точно». «Ждет-пождет с утра до ночи», — запричитал гнездо, о чем-то напряженно думая. «Смотрит в поле, инде очи разболелись, глядящий с белой зари до ночи». Помолчав немного, он хлопнул по своей коленке и глянул на Алтына. «Ничего, мы тоже подождем. О прогулке своей насовсем позабудь». Текста было совсем немного, и Вера, как и предполагал Иофан, освободилась уже через полтора часа. Она привыкла к таким задержкам. Иногда ей казалось, что директор чувствовал ее нежелание уходить и специально поручал какое-то дело в тот момент, когда рабочий день заканчивался. Вера не могла знать, что такие просьбы Иофана были результатом выводов его собственных наблюдений. Со стороны трудно не заметить, если твой секретарь частенько именно в конце рабочего дня решает перемыть и без того чистую посуду, или вдруг начинает наводить порядок в шкафу, где все давным-давно разложено по полочкам. Девушка давно призналась себе, что не любит вливаться в толпу, когда от шума голосов гудят стены, когда распахиваются и хлопают двери, и, вырвавшись из кабинетов, людская лавина устремляется по широким лестницам института вниз к выходу. Вера почти боялась в себе этого ощущения принадлежности к неуправляемому потоку, и, если могла, всегда избегала участия в такой модели стихийного бедствия, как она мысленно называла «конец рабочего дня». Все эти звуки были прямой противоположностью той торжественной тишине и покою церковного храма, к которому она привыкла с детства, так же, как и к неторопливому образу жизни и выверенным словам молитв. С приходом советской власти дед понял, внучке придется жить совсем в другой жизни, в той, где можно выжить, только приняв этот режим. Поэтому свой долг перед умершими родителями Веры отец Владимир, помнивший о своей невечности, видел в том, чтобы девочка выросла с любовью к Богу и верой в Него, но не выставом исполнений церковных обрядов и добровольном отречении от всего мирского. Он просил об этом Господа, и тот откликнулся на его молитвы. Попрощавшись с директором, который остался в кабинете, Вера прошла по пустым коридорам, вышла на улицу и от двери свернула на правую часть лестницы широкого парадного крыльца. Она не увидела Артюхина, одетого в гражданский костюм и успевшего за время ожидания обойти киоск бесчетное количество раз. Ни на секунду не спускавший взгляда с двери, при ее появлении он торопливо обошел крыльцо и, опередив девушку, застыл перед последней ступенькой правой части лестницы, неуклюже подняв руку, в которой был зажат букет цветов. «Здравствуйте, Вера. Помните меня?» Вера узнала его сразу. Еще тогда, в день первой встречи, поняла, что понравилось этому мужчине, но продолжение знакомства, которого тот явно добивался, не хотела. Слишком большую власть имели над ней воспоминания о сундуке, где хранился заштопанный от пуль офицерский мундир. Этот мундир из прежней жизни постоянно напоминал о его обладателе, раненом поручике на бабушкиной кровати, в белоснежных простынях, загадочных стихах, произнесенных в бреду. И теперь необъяснимое, спустя много лет, появление этого офицера в ее жизни. «Я помню», — спокойно ответила Вера. «Но мне кажется, мы не договаривались о встрече». «Забыл предупредить». Артюхин неумело протянул цветы. «Это для вас, цветы». «И про цветы у нас разговора не было». Вера не притронулась к букету. «Про цветы не говорят. Их просто дарят. Тем, кто их ждет. Я от вас ничего не жду». «Поначалу так бывает. Так будет всегда. Отдайте, пожалуйста, платок, который вы постирали и принесли». «Откуда вы про него знаете?» «Догадалась». «Все точно». Артюхин достал из кармана платок, протянул Вере. «Не обижайтесь, но встречать меня больше не нужно. Я действительно этого не хочу». «Я вижу». Артюхин отошел в сторону, освобождая путь, и девушка быстро зашагала по тротуару прочь. Вера очень удивилась, когда, придя на следующий день в институт, застала Иофана на месте. По установившейся традиции, первой всегда приходила она. Директор был чем-то сильно взволнован. Он несколько раз открывал дверь своего кабинета, видимо, желая ей что-то сказать, но каждый раз, увидев Веру в обществе сотрудников, то и дело заходящих к секретарю по разного рода делам, а чаще всего просто так, снова ее закрывал, так ничего и не сказав. Потом приходили к нему, и только перед обедом Иофан, проводив до дверей предбанника Синельникову, которая была, наконец, вознаграждена за свои дотоле безуспешные попытки застать директора, он, пряча глаза, обратился к Вере. «Вера, мне необходимо с вами поговорить. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы нам никто не мешал». Закрыв изнутри дверь приемной, ничего не понимающая Вера робко зашла в кабинет. «Я закрыла приемную, Борис Михайлович. Никто не войдет». «Спасибо. Простите, ради бога, если я вмешиваюсь не в свои дела», — начал он, волнуясь и по-прежнему не глядя на Веру. «Но вчера, совершенно случайно, я видел из окна, как вы встретились с человеком. Да вы присядьте, присядьте». Он вдруг засуетился, подхватил стул и, поднеся его к Вере, поставил рядом. Та села, не сводя глаз с начальника. «Так вот, я понимаю, что вы молоды и вправе, так сказать, не прислушиваться ни к чьим советам, в том числе и к моим, но вы должны знать. Я хотел сказать об этом как можно раньше, потому что промедление может плохо отразиться на вашей жизни, как, впрочем, и на моей. Вчера я видел вас в обществе человека, случайно выглянул в окно. Так вот, дело в том, что этот человек является сотрудником ОГПУ. Я не исключаю, что его появление здесь и заинтересованность вами — результат того, что вы случайно ознакомились с содержанием той самой папки. Надеюсь, вы меня понимаете. Я его совсем не знаю и не собираюсь узнавать. Но все равно спасибо, что сказали. Ну и слава богу, — облегченно выдохнул Иофан. Вера встала, поставила стул на место и уже у двери остановилась снова. И за папку. «Спасибо».